где болезнь уже появилась, можно было бы оставить еду на окраине деревни. «Неужели все так плохо?» — спросила Изабель и улыбнулась, нежно накрыв рукой его пальцы. Морган накрыл ее руку своей. «Пока никто не умер», — ответил он. «Ты поешь. Спешка еще никогда не приносила пользы», — напомнила Изабель. Морган подцепил своим охотничьим ножом кусок мяса и принялся жевать его. Изабель улыбнулась. «Вот видишь, ты стал гораздо послушнее с тех пор, как мы по-настоящему поженились», — поддразнила она. Раздавшийся за стенами страшный грохот испугал их. Морган вскочил на ноги и побежал из зала, чтобы узнать, что случилось. Изабель торопливо подхватила юбки и помчалась за ним. Холодный ночной ветер раздувал факелы, освещавшие крепостные стены. Внизу, под стенами, была еще добрая сотня горевших в темноте факелов. Их держали всадники, столпившиеся возле рва с водой. Морган выругался, когда увидел их. Не надо было обладать большим воображением, чтобы догадаться, кто они. Он обнял Изабель за плечи, чтобы она не боялась. К ним подъехал Хью. «Мост поднят. На башнях выставлены дополнительные посты. Кажется, лорд Маунт немного опоздал», — произнес Хью. Он гордо выставил грудь, радуясь своей расторопности. «Отлично сделано, Хью. Я полностью доверяю тебе». Морган похлопал его по плечу. Они подошли к краю крепостной стены, чтобы взглянуть на врага. Одинокий всадник отделился от толпы и поскакал вперед. На нем были развивающиеся белые одежды, а на голове золотой венок, блестевший при свете факелов. «Что тебе нужно, Родри?» — прокричал Морган, узнав своего врага даже в этом одеянии жреца друидов. «Как ты догадлив, лорд Морган! И как ты все рассчитал! Еще один день, и этот замок был бы моим!» — прокричал в ответ Родри. «Раз уж ты опоздал, можешь увезти домой своих людей». «Здесь только горстка моих людей!» Громкий голос Родри раздавался по всему замку. «У меня легион воинов!» «У меня тоже!» «Твои люди заражены чумой!» Морган затаил дыхание. «Почему ты считаешь, что твои не заражены?» «Потому что нас хранят наши боги, мой храбрый лорд!» «У вашего ничтожного христианского бога нет сил, чтобы остановить это бедствие. Твои люди смогут остаться в живых, если только последуют за мной. Передай им мои слова вместо своих бесполезных приказов. Если они послушаются тебя и останутся дома, то просто умрут в своих постелях. А если пойдут за мной, то останутся в живых. И когда они сделают этот простой выбор, то у тебя никого не останется. Я всемогущий, я всесильный». Морган услышал глухой ропот своих людей. Те воины, что вернулись с ним из Англии, уже рассказали всем о страшной болезни. «И что же это за сила, Родри? Или твоя сила в том, чтобы соблазнять женщин ложью о своей любви?»